Глава 12. На следующий день после сражения изрядно потрепанный победоносный союзный флот с конвоируемыми трофейными кораблями в арьергарде перешел на высокоорбитальные орбиты над планетами Нью Джунхо и Синхути. В безоблачные ночи созвездия неярких звездочек были отчетливо видны с поверхности. А на спасенных планетах в честь победы гремели трехдневные празднования. Новый Китай охватили облегчение и восторг, какие испытывает смертельно больной, уже успевший проститься с родными, но в последний момент узнавший, что он идет на поправку. Казалось, все население городов высыпало наружу. И столь велика была радость людей, что торжества продолжались до рассвета, чтобы в полдень начаться с новой силой. По красочно украшенным традиционными красными фонариками улицам непрерывным потоком текли толпы ликующего народа. Идущие впереди танцоры в ярких костюмах дракона и тигра, под громовой бой больших барабанов, металлический стук тарелок, оглушительные взрывы петард и хлопушек исполняли традиционные танцы. А стоило попасться на улице кому-то из союзной эскадры, неважно какой национальности, да хоть Биин Арапо, он попадал в плен к ликующим китайцам. Прекрасные девушки, не стесняясь никого, целовали людей в форме прямо на улицах, мужчин подбрасывали на руках в расцвеченное разноцветными фейерверками ночное небо. Полной неожиданностью для всех, кроме адмирала Крюгера и его доверенных помощников, стало появление в системе целого флота. Почти сотни разномастных, от гигантских грузовых контейнеровозов до прогулочных яхт, кораблей. Русские подтвердили свою репутацию сумасшедших, мобилизовали все гражданские корабли и до отказа нагрузив их необходимыми для дальнего похода припасами, отправили на помощь флоту. Вместе с эскадрой прибыло пополнение для введения в строй отремонтированных, но потерявших экипажи кораблей. На следующий день после прибытия эскадры на флагменном линкоре «Аврора» собрался военный совет, в котором участвовали командующие эскадр человеческих государств и Биин Арапо. С самого начала обсуждения дальнейших действий союзников шло сложно, мнения разделились на диаметрально противоположные. Первыми выступили бесшабашные Биин Арапо. Высокие под 2 метра ростом треножник, азартно размахивая верхней парой щупалец, предлагал немедленно атаковать окраинные планеты Волфов. Его смелые речи нашли отклик в сердцах многих, но мнения людей разделились. Господа, дамы, товарищи и уважаемые союзники Биин Арапо, флот Волфов разгромлен. И теперь мы должны воспользоваться плодами победы. Клянусь Всевышним, что только решительная и немедленная атака противника принесет новую победу. Сверкая под украшенным серебристыми знаками сикхов, темно-синим тюрбаном, черными блестящими глазами, горячился адмирал Ранджит Сингх. Другие, англосаксы и их союзники, призывали к осторожности. Слово взяла старая лиса, адмирал флота Абигейль Кларк, старшая. Она окинула офицеров настороженным взглядом и отработанным жестом отдернула мундир. «Господа, наверное, это было бы неплохо с точки зрения обывателя, но мы не обыватели, а военачальники, и должны руководствоваться не эмоциями, а правилами тактики и стратегии. Волфы сильны, неизвестно. Какие еще сюрпризы они могут преподнести?» Нравоучительно вещала хорошо поставленным голосом адмирал. «Сначала необходимо отремонтировать суда, пополнить флот и только после тщательной разведки атаковать противника. Это азы военного дела». «Азы военного дела требуют воспользоваться слабостью противника. Странно, что адмирал Абигейль Кларк не знает этого». С жаром произнес, возвращая шпильку англосаксонке, горячий сикх. Адмирал густо побагровела. «Вы обвиняете меня в незнании стратегии? Или нелепые обвинения связаны с моим полом?» Она вскочила с места и обратилась к главнокомандующему. «Я прошу вашей защиты, сэр!» Когда военачальников помирили, вновь выступили союзники людей. «Проклятые собаки!» Примечание. «Собаки» — пренебрежительное название волфов убиин арапо. Конец примечания. «Используют передышку, чтобы мобилизоваться и частично восполнить потери. Сейчас или никогда. Ныне собаки слабы». Атмосфера сгущалась еще немного, и засверкают молнии. Крюгер молчал, он был мудр, опытен и не склонен тратить попусту силы. Дождавшись, когда спорщики исчерпают аргументы, он выступил с повергнувшим офицеров в шок предложением. У противника осталась горстка корветов, но оборона его планет все еще сильна. Атаковав окраинные системы волфов, мы рискуем завязнуть и понести неприемлемые потери, тем самым дать им время восстановить флот. Сторонники решительных действий недовольно зашумели. Англосаксонка самодовольно и бледно улыбнулась. Крюгер поддерживает ее, но последующая речь главнокомандующего повергла женщину в шоковое состояние. Крюгер повернулся к экрану до пола за спиной, с картой владений волфов на нем, и ткнул пальцем в самое ее сердце. В горящую красным звездочку, столичную планету, праматерь волфов. Мы обойдем окраинные и центральные миры противника и атакуем сердце их империи, столичную планету. Там мы завершим войну одним ударом. Но позвольте, не выдержав возмущения, возгласила адмирал Джером Кларк. Наши коммуникации будут слишком растянуты, и противник в любом месте. Внезапно ей пришла в голову мысль об абсурдности своего утверждения, лицо обдало жаром. Пальцы торопливо расстегнули липучки воротника. Но она все же продолжила. Сможет их атаковать и поставить наши силы в крайне сложное положение. С легкой усмешкой, наблюдавшей за сменой выражения на лице англосаксонки, Крюгер довольно кивнул. «А вы правы, волфам нечем блокировать наши коммуникации. У них максимум осталась горстка устаревших корветов, и при необходимости мы проведем любое количество судов снабжения. Но это будет резервный вариант. Мы нагрузим пришедшие с Новороссии грузовики всем необходимым для флота на 2 месяца. Этого хватит на штурм столицы волфов. Противник не ждет нас и не готов к отпору. Как говорил русский полководец Суворов, удивил, победил. Он немного помедлил, небрежная улыбка исчезла с лица, словно стертая ластиком. И мне жаль, адмирал, что приходится напоминать опытному офицеру о субординации. Извините, сэр. Поднявшиеся за столом разноголосый шум и крики приличествовали буйной толпе подростков, но никак не умудренным опытом, знаниями и возрастом полководцам. Спорили долго и жестко, но критических изъянов в предложенном русским плане так и не нашли. План смелый до безумия, но вполне осуществимый. Биин арапо он импонировал дерзостью, люди оценили возможность быстро и без больших потерь закончить войну. Когда командующий поставил его на голосование, большинство проголосовало «за». Так закончился военный совет, о котором в будущем сложится множество легенд. Прошло 3 недели полных напряженной подготовки. Ежедневно стартовавшие с планет корабли снабжения доставляли на орбиту все необходимое для дальнего похода и ремонта, участвовавших в сражении кораблей, запасы топлива, боекомплекты, продовольствие и запасные части. Китайские инженеры и ремонтники в несколько смен круглосуточно ремонтировали получившие незначительные повреждения линкоры и корветы. Получившие более значительные пока не трогали. Их время придет позднее. За 2 дня до отправления союзного флота в поход сработали неуничтоженные волфами остатки системы слежения за космосом. Расположенные на границах системы датчики зафиксировали появление эскадры военных кораблей. Вновь, как несколько месяцев назад, пронзительно взвыли ревуны боевой тревоги на кораблях и уцелевших станциях орбитальной обороны планет. По системе оповещения полетели сообщения с пометкой наивысшего приоритета. Неужели у противника после страшного разгрома остались еще корабли? Или это кто-то другой? Все прояснилось после того, как медлительные радиоволны достигли орбит обитаемых планет. Божественный Тенно Ниппона наконец принял решение присоединиться к остальным человеческим государствам в войне с расой волфов. Не сражаться в одном строю со всем человечеством против иных было подлостью, но император ради славы нации мог себе это позволить. Но не поддержать победоносный флот союзников он не мог. Это было бы глупостью, которую никогда не простят нации и лично Тенно. Теперь, с учетом приспособленных под управление людьми трофейных судов, флот союзников был не намного слабее, чем до сражения с волфами. В день, когда флот отправился в поход, произошло событие, которое перевернуло жизнь человечества. Экипажи заканчивали готовить корабли к длительному переходу. Космодесантники трех корпусов русского, индийского и китайского заканчивали обустройство в грузовых контейнеровозах, превращенных в гигантские казармы, когда зашуршали установленные во всех каютах и коридорах кораблей союзного флота динамики, и послышался хорошо знакомый, слегка хриплый голос главнокомандующего. «Братья и сестры, моряки, десантники и офицеры, я хочу поздравить вас с произошедшим сегодня событием, которое без сомнения перевернет судьбы человечества». Он осекся, а затем, с трудом справившись с голосом, продолжил уже более спокойным тоном. «Времена разобщенности заканчиваются. Неспровоцированное нападение волфов преподнесло нам всем хороший урок. Тот, кто разобщен, тот цель для агрессора. Мы его выучили, и сегодня руководители дружественных планет и стран, Республики Новый Китай, Индийского Социалистического Союза, Новороссийской Социалистической Федерации, Исламской Республики Иран, Новобразильской Социальной Республики и нескольких стран Старой Земли подписали договор о создании новой генеральной директории. Из 16 принадлежащих людям планет 7 объединились. С учетом того, что население Республики Новый Китай и Индийского Социалистического Союза составляет почти половину человечества, большая его часть вновь объединилась. Тем, кто не вошел в Союз, остается выбор – или остаться на обочине истории, или войти в братский Союз, и от имени новой генеральной директории я призываю их сделать правильный выбор. Экипажи кораблей в молчании выслушали престарелого военачальника. Потом по палубам прокатились ликующие крики. Радовались даже те, кто, по идее, не должен был восторгаться. Англосаксонцы и их союзники. После кровопролитной битвы с волфами даже для самых недалеких людей стала очевидна необходимость единства человеческих планет. Лишь благодаря ему люди вырвали в кровопролитном сражении победу у волфов. Большинство уже не сомневалось, что рано или поздно, а скорее рано, и их страны и планеты вступят в обновленную генеральную директорию. А еще через час на орбитах планет Нового Китая вспыхнуло множество ярких, видимых даже днем, звездочек. Флот выступил в поход, которому, независимо от результатов, суждено стать легендой. 3 недели союзники прогрызали плотные минные поля у столичной планеты волфов, а затем штурмовали орбитальные крепости. В ходе упорных боев 8 линкоров союзного флота получили серьезные повреждения, а экипажи 12 корветов погибли. Наконец, на орбите остались лишь оплавленные фрагменты вражеских крепостей, космос остался за людьми. Главные силы осаждающих финишировали над экватором планеты, лишь небольшая часть корветов осталась для парирования попыток деблокировать планету. Уже дважды командование волфов подтягивало последние корабли из соседних систем. Небольшие отряды корветов и переоборудованных в военные суда кораблей выходили на границах системы из режима варп-полета и бросались в самоубийственные атаки. Обратно на свои военные базы никто из них не вернулся. Требования тактики боевых действий едины для всех разумных рас. Прикрывшись плотным облаком металлической пыли, которая надежно скрывала зависшие над экватором планеты корабли от радаров противника, союзники готовились к бомбардировке поверхности. Церемониться с врагом никто не собирался. Радиоактивный пепел Нового Иерусалима и дальнего форпоста стучал в сердца людей. Для бомбардировки русские привезли еще ни разу не проверенную в бою, а новейшую экспериментальную разработку. О недоработанной конструкции буквально кричали острые углы, выпиравшие из переоборудованного грузовоза, но главное, она работала. В колоссальной туше пряталась компактная термоядерная электростанция с электромагнитным ускорителем, способным разгонять железные глыбы весом в несколько тонн до гигантских скоростей. Только потом, когда будут подавлены системы противокосмической обороны, разбомблены все выявленные военные и промышленные объекты, а города превратятся в пыль, на планету ступит ботинок космодесантника. Крюгер, молчаливый с прямой офицерской осанкой, был там, где и полагалось находиться командующему флотом при штурме вражеской планеты, на командном пункте флагмана русского флота. Расположившись на кресле перед пультом главнокомандующего, он бесстрастно, словно неживой человек, а биоробот, рассматривал изображение на мониторе. Далеко внизу висела голубая громадина планеты, частично закрытая белоснежными тучами. Там, где заканчивалась тонкая вуаль атмосферы и начинался космический вакуум, продолжался бой. Тысячи выпущенных флотом дронов встречались с вылетевшими из глубин атмосферы ракетами противокосмической обороны и кружились в смертоносной карусели. На фоне безжалостной черноты космоса летели густые облака, разогнанные до космических скоростей шрапнели. Бесшумно вспухали огненные бутоны, термоядерные и аннигиляционные взрывы. Они казались совсем не опасными, но это было не так. Температура плазмы в эпицентре достигала сотен тысяч градусов. Вакуум, казалось, дрожал под потоком хлеставшего его гамма и нейтронного излучения. Пожалуй, пора. Глаза старого офицера слегка сузились, бледные губы раздвинулись в волчьем оскале. Повернувшись к сидевшему слева офицеру-оператору с полуседой головой, он приказал абсолютно спокойным и от этого еще более страшным голосом: «Начать бомбардировку». «Есть?» — четко отрапортовал тот. В глубине его глаз на миг появилось странное выражение то ли сожаления, то ли радости. И еще через миг приказ ушел на переоборудованный грузовоз. Глубоко в его недрах термоядерная электростанция отдала энергию в электромагнитную катапульту. Разогнанный до скорости нескольких тысяч километров в секунду рукотворный металлический метеорит почти мгновенно преодолел тонкий слой атмосферы, оставив после себя сверкающую нить раскаленной плазмы, в которую превратился и снаряд, и воздух по его пути к поверхности. При этом снаряд потерял несколько десятков процентов массы, но это было уже неважно. На юге от столичного города Волфов, там, где стоял прикрывающий его дивизион ракет противокосмической обороны, вспыхнула яркая, но такая маленькая для наблюдателей из космоса звездочка. Формула Эйнштейна Е равно МЦ в квадрате справедлива для любой части Вселенной. А рукотворные метеориты падали с огромной скоростью, благодаря чему, когда они врезались в планету, выделялась энергия, сравнимая с энергией ядерного взрыва. Ракетчики погибли мгновенно, испарились в яростной вспышке температурой десятки тысяч градусов, а для тех, кому не повезло находиться рядом с базой, начался собственный конец света. Волф по имени Фатх служил руководителем роботизированного кафе в окрестностях базы. Место хлебное, и сами ракетчики, и их жены с детьми любили посещать в свободное время недорогое заведение. Все изменилось, когда на планету напали подлые голокожие. Посетителей стало заметно меньше, часть населения переселили в подземное убежище, но Фатху не досталось места среди счастливчиков. Убежищ для всех не хватало. Их предоставляли только самым ценным специалистам. Посетовав на злых и себелюбивых вождей кланов, он положился на волю изначальных богов и продолжил работу, ограничившись приказом роботам-официантам выкопать рядом с входом в кафе большую яму и перекрыть ее плитой из пластикобетона. Хоть какое-то укрытие. Фатх встречал на улице гостей, проживавшую в соседнем городке пожилую пару, когда земля, словно живая, дернулась из-под ног. Он упал, но тут же вскочил, горизонт по правую руку озарился ослепительным светом. Ярче, чем от солнца. На миг он застыл в изумлении. Что это? Откуда свет? Выручило его то, что он всегда быстро соображал. Когда над верхушками деревьев взошло новое солнце, он уже со всех ног бежал к импровизированному убежищу. К спине словно приложило раскаленный утюг. Пронзительно взвизгнув, он рухнул в убежище и, сорвав с себя тлеющие остатки рубашки, скорчился на самом дне. Мир вокруг превратился в море огня, подобное тому, в каком изначальные боги топят души грешников. Доставшийся от далеких животных предков чувствительный нос забили отвратительные запахи горящей плоти и обугленного пластика. «А-а-а!» — взвыл Фатх. «Это было больше, чем он мог вытерпеть». Через несколько мгновений свет стал меркнуть, и он осмелился выглянуть наружу. На горизонте, на глазах, разрастался вширь, стремительно поднимаясь в стратосферу, гигантский гриб огня. Он попытался прикинуть, что взорвалось, но так и не смог решить, что это. Ясно было одно — рвануло на базе ракетчиков. И в этот момент ударная волна с размаху ударила его о противоположную стену убежища. Жуткая боль пронзила тело. В последний момент, перед тем, как сознание, а потом и жизнь покинули Фатха, промелькнула мысль. Проклятые голокожие! Каждые несколько секунд новый снаряд молниеносно пробивал укрытую темной пеленой атмосферу планеты. Аэродромы и космопорты, ракетные базы, склады оружия массового уничтожения, военные и гражданские заводы превращались в прах и обугленные останки. На исходе суток орбитальные бомбардировки командующему земным флотом по открытому радиоканалу обратился царь Солнца с просьбой о переговорах. Прислонившись затылком к стене курительной комнаты, Крюгер жадно курил, едва слышно гудел вентилятор в трубе воздуховода. Подхваченная мощным потоком воздуха струйка ароматного дыма, постепенно рассеиваясь, плыла вверх. Задумчивый взгляд бродил по большому круглому монитору, имитировавшему иллюминатор. Проплывавший внизу, непроницаемый для взгляда грязно-серый шар, совсем не походил на нежно-голубую, синью океанов и морей, желтизной континентов, с вкраплениями темно-зеленых пятен лесов и полей планету, какой она была совсем недавно. Суточный обстрел поднял в верхние слои атмосферы миллионы тонн пыли и дыма, закрыв солнце, превратив день в глубокие сумерки. Страшно подумать, что сейчас творится на поверхности планеты. Крюгер помассировал грудь в районе сердца. Не мальчик уже. Надо сказать врачам, пусть посмотрят, что там с мотором. Ответственность за судьбы человечества давила на плечи, не давала по ночам уснуть без снотворного. Вопрос, который возник у Крюгера, был чисто практическим. Правильно ли он поступил? Мысленно он снова и снова перебирал аргументы за и против. Итак, юный царь Солнца, только недавно перехвативший власть у Совета кланов, желает мирных переговоров. Вины на нем за уничтожение людских планет во время Второй Галактической нет. Второе, не он инициатор нынешней войны. Такие вещи готовятся заранее, за много лет, хотя он и не сопротивлялся началу агрессии. Так что, несмотря ни на что, вести с ним переговоры возможно. Следующее, добить планету не проблема, но это ничего не решает. У волфов еще несколько десятков планет, защищенных системами мощных боевых станций. В штурмах их союзный флот сточится, словно хрупкий пластик при соприкосновении с наждачным кругом. Остаться без флота — это сравняться с волфами. Не вариант. В четырехугольнике люди, волфы, бинара, пулапхи ослабление любого угла автоматически означает усиление оставшихся, у которых возникнет возможность добить ослабевших. Ладно, бинарапу, эти вроде не должны воспользоваться нашей временной слабостью, но лапхи, не держащие слово лапхи, крайне себелюбивы, дважды выходили из военного союза против волфов. Если мы потеряем флот, кто им помешает добить и нас, и волфов? Тогда именно они станут доминировать в нашем уголке галактики. Утешает их общеизвестная нелюбовь к войнам и то, что хотя им вполне подходят миры, где могут жить люди, но для размножения им необходимы неглубокие прибрежные моря с множеством теплых заливов. Впрочем, последнее не аргумент. Преобразовать планету достаточно легко. Большая межзвездная политика, мать ее. Как бы ни хотелось отомстить по полной, придется искать компромисс. Политика — грязная штука, и занимающийся ею должен делать не то, что хочется, а то, что возможно и рационально. В памяти всплыл роман древнего советского писателя Ефремова. Он читал его еще в далекой юности. Тогда книга произвела на него непередаваемое впечатление. Надо же, братство разумных. По лицу скользнула кривая ухмылка. Сигарета догорела почти до конца. Он бросил ее в глотку жадно чавкнувшего утилизатора. Это просто твоя работа. Нерешительность исчезла, а вместо нее душу заполнило желание идти до конца. Пора. Он вздохнул и направился, придерживая у бедра кортик, как всегда строгий и гордый, по длинному и широкому коридору в кают-компанию флагмана флота линкора «Аврора». На парадном черном мундире при всех орденских планках золотом горели орленые золотые пуговицы и погоны. Он открыл тяжелую дубовую дверь. В просторном, даже громадном помещении безукоризненная чистота. На столе красного дерева посредине золоченая ваза на тонкой ножке у стены разместилась небольшая библиотека. Он устроился за уютным креслом перед столом из натурального дуба и негромко произнес в пространство невидимым техникам: «Я готов». Напротив стола беспорядочно заплясали разноцветные искры, и еще через миг появился сияющий в роскошном и широком кресле волф в отливающих золотом и небесной синевой просторных одеждах, судя по отсутствию седины на шкуре, совсем молодой. Голографическая иллюзия высочайшего качества, не отличишь от настоящего. Эффект квантовой телепортации позволял враждующим сторонам безопасно вести переговоры. Несколько секунд за столом царило гробовое и неловкое молчание. Оно длилось и длилось, пока, не выдержав, менее опытный в дипломатических игрищах волф не произнес агрессивно: «У людей не принято здороваться при встрече». Человек откинулся в кресле, черты лица расслабились, а беззаботный смех прошелестел по кают-компании. Лишь глаза оставались прежние. Холодные глаза убийцы и стратега. «А я-то думал, почему вы молчите? А у вас не принято, что младший по возрасту здоровается первым?» Подвижные уши волфа опали. Несколько мгновений он смотрел на человека с недоумением, затем выдавил из себя: «Принято, но я царь солнца». Он не договорил. Человек напротив раздвинул губы в жестком оскале. В негромком голосе прорезалась сталь. «Я не волф, и мне ваше звание безразлично. К тому же у нас вновь появилась генеральная директория, а я избран ее главой, так что мы в равных рангах». Волф хотел выглядеть непроницаемым, однако уши предательски затрепетали, выдавая испытываемое им напряжение. О том, что человечество вновь объединилось, разведка еще не знала. Если это правда, то это меняло все. Одно дело противостоять отдельным планетам и совсем другое — единой империи человечества. Это достойный оппонент кланам Волфов, и значит, человек, ее возглавляющий, ровня царю солнца. Все в человеке, гладкая кожа и самоуверенность, безмерно раздражало Волфа. Но сила была на его стороне, и правитель кланов Волфов был вынужден терпеть. Хорошо, будем считать, что никто никого не оскорбил. Царь Солнце пошарил рукой рядом с креслом. Болезненно скривившись от близкого взрыва, он получил контузию, достал мешок. Развязал. Беззвучно посыпались отрубленные головы волфов, покатились по полу, немного не докатившись до землянина. Одна остановилась напротив. Вытаращенные в ужасе глаза уставились на Крюгера. Губы человека сжались в жесткую ниточку. Он безмолвно и крайне невежливо в упор рассматривал юного царя солнца, пока тот, не выдержав тяжелого взгляда, не отвернулся. «Это те, кто виноваты в том, что между нашими народами началась война», — произнес Волф. «По древнему обычаю они принесли извинения за ошибки, публично перерезав себе шеи». Пальцы человека негромко забарабанили по столу, сжатые в жесткую складку губы раздвинулись. «Они настоящие?» Волф молчал, лишь еще сильнее сжал тонкую ниточку черных губ. Само предположение, что царь солнца мог унизиться до обмана Голокожего, было невыносимо оскорбительно, но приходилось терпеть. Это корабли союзников нависли над планетой праматерью Волфов, а не наоборот. «Этого недостаточно, чтобы мы простили вам нападение. А что касается этих...» Мужчина кивнул на валяющиеся под ногами головы. «Надеюсь, они не слишком сопротивлялись, когда им отрезали головы». Руки мужчины изобразили аплодисменты. «Браво, Ваше Величество! Решить проблемы с оппозицией под предлогом наказания виновных в войне — талантливый ход! Браво! Вы далеко пойдете!» если только вам не отомстят родственники погибших. «Вы не верите в честь волфов и в то, что мы соблюдаем наши древние обычаи?» Темное, обтянутое черным мехом лицо царя солнца посерело. «Вы хотите оскорбить меня?» «Не надо истерить, ваше величество», — произнес мужчина спокойным, размеренным голосом, так не соответствующим содержанию его речи. «Мне нет дела ни до вашей чести, ни до ваших обычаев, а здесь вы только потому, что противокосмическая оборона планеты не в состоянии противостоять обстрелу с орбиты. Так что не надо мне тут отрубленные головы разбрасывать. Будем прагматичны. Вы проиграли, значит, должны заплатить за проигрыш». «Ну да, горек хлеб побежденного», как говорил великий учитель кланов Гуан Лао. «У нас тоже есть похожие высказывания. Горе побежденным, но не будем отвлекаться. Наши условия заключения мира следующие. Вы передаете нам 10 планет». Он перечислил окраинные миры волфов. 7 нам и 3 Биенарапу. И еще. Отныне размеры вашего флота ограничиваются 50% от флота человечества. Юный царь солнца болезненно сморщился, голова после контузии болела просто зверски. Вместо того, чтобы полечиться, приходится торговаться, словно базарному торговцу. Пересилив себя, он раздвинул тонкие черные губы, между них сверкнули белоснежные клыки. Жест, соответствующий, насколько знал Крюгер, человеческому смеху. «Это невозможно! Мы согласны отдать 2 от силы 3 планеты. Это максимум. К тому же, если мы урежем размеры флота, нас уничтожит раса Велли. Кланы скорее пойдут на войну до последнего волфа, чем согласятся на самоубийственные условия». Крюгер долго молчал, приглядываясь к посеревшему лицу юного волфа, потом тихо спросил. «Так значит, слухи о старшей расе, приблизительно одного с вами технического уровня, проживающей ближе к центру галактики, это правда?» «Да». Этот факт многое менял в пасьянсе старших рас. Оказывается, их не 4, а 5, но усиление неведомой расы Велли за счет волфов было совсем не в интересах объединенного человечества. Пальцы человека с размеренностью метронома вновь застучали по столу. Как ни жаль, но достойно отплатить Волфам за уничтожение человеческих планет во время Второй Галактической войны не получится. Мы и Биин Арапо предоставим вам гарантии безопасности от нападения Вэлли. Спор об условиях мира длился до вечера. На следующий день он продолжился в присутствии приглашенных на переговоры Биин Арапо, глав человеческих государств и предводителей наиболее мощных кланов Волфов, и начался со скандала. Один из старейших предводителей кланов, узнав о предлагаемых людьми условиях, пытался публично свести счеты с жизнью, и только в последний момент охрана Царя Солнца перехватила занесенный кинжал. Но факты — упрямая вещь, а они были таковы. Возможность сопротивляться у кланов отсутствовала, и то, что Вэлли еще не напали, объяснялось лишь отсутствием у них информации о гибели военного флота Волфов. Через неделю переговорщики договорились. Окончательные условия мира предусматривали передачу человечеству 5 окраинных планет, Биин Арапо — 2. Размеры флота ограничивались 3/4 от людского флота, но союзники обязались оказать Волфам военную помощь против расы Вэлли. Теперь первые вышедшие в космос Волфы стали самой рядовой расой, чья безопасность зависела от доброй воли остальных старших рас. На следующий день Объединенный флот человечества и Биин Арапо, так и не добив до конца планету, стартовал домой. Где-то, то ли в сингулярности, то ли в иной вселенной, а возможно реальности, встретились два безмерно древних, помнивших еще прежнюю до Большого Взрыва Вселенную, существа или сущности, безмерно могучие и уставшие от собственных неограниченных возможностей. Понять, кто или что они, даже передовой науке 24 века не под силу. Все как тогда, в прежнюю встречу, только рядом с одним из них безмолвная эфемерная сущность, которую религия называла душой, а ученые — аурой человека. Силовыми щупальцами первое существо подтянуло ее поближе. Еще раз вгляделось внутрь. Тот самый Хомо. Нет, ну надо же. Все как в первый раз. Бабник, бритер и насмешник. Нисколько не герой, суперспособностями самый обыкновенный. Таких миллионы и миллиарды. Так в чем же подвох? Почему моя ставка не сыграла? Оно небрежно откинуло сущность Хомо назад и некоторое время молчало, искоса поглядывая на нескрывающего торжество второго. «Так нечестно», — произнесло оно слегка раздраженно. «Ты где-то меня обманула, а еще утверждаешь, что никогда не врешь». Второе ехидно рассмеялось. «Просто ты боишься честной игры и, как всегда, жульничаешь». Первое еще больше насупилось. «Дразнится». Второе повторило его собственное выражение. «Да, оно проиграло». Несмотря на возраст, безмерно древний, в нем не исчезли эмоции, и проигрывать оно не любило. «Тут есть какой-то подвох, я просто не могу разобраться, в чем. К тому же ты выбрала его из бешеных русских, так нечестно». Второе усмехнулось и словно погладила материнской ладошкой по голове сущность Хомо. «А условия, что нельзя брать Хомо из русских, не было». Получилось совсем не так, как ты рассчитывала. И Хомо живы, и Волфы. И, откровенно говоря, я этому рада. Ладно, признаю, в этот раз. С неудовольствием произнесло первое, выделив последнее слово. Несколько мгновений помедлила и призналась. Я проиграла. Недовольно покосившись на усмешку второго, поинтересовалась. Что ты собираешься делать с этим Хомо? Он доставил мне несколько приятных мгновений и помог выиграть спор. Это достойно небольшой благодарности. «Ладно, это твои дела», — все еще с досадой произнесло первое. Существо помолчало, затем произнесло с невольным восхищением. «А знаешь, наблюдать было интересно». «Вот», — довольно произнесло второе существо. «А чем теперь займемся?» Обе сущности замолчали. После продолжительного молчания одно из них задумчиво произнесло. «А знаешь, давай...» Секретарь старика Мария, приблизив пимпочку микрофона к красиво очерченным губам, негромко наговаривала письмо, а строки торопливо ползли по дисплею. Изредка багровый, словно кровь на готов, касался клавиш, лежащей на модном прозрачном столе мышки. Через несколько минут она закончила диктовать, придирчивым взглядом осмотрела получившийся текст. Вроде все нормально. Положив микрофон на стол, откинулась в кресле и вздохнула. Строгий и слегка грустный взгляд скользнул по противоположной стене. На доске объявлений портрет Соловьева в траурной рамке. Когда новороссийские космодесантники вошли в пещеру, Джин уже вновь погрузился в спячку на тысячелетия, но ни следа, ни Волфа, ни Дэна так и не нашли. Исчезли? Аннигилировались? Люди могли лишь строить предположения. С техникой предтеч никогда ничего до конца не понятно. Сейчас, во вновь мертвой пещере, работали ученые, без особых успехов пытаясь разобраться с артефактом. Глаза девушки заметно погрустнели. Не подумайте, что она была влюблена в Дэна, но к молодому и интересному парню проявляла немалый интерес, как к потенциальному жениху. Она даже сама не ожидала, насколько прикипела к нему. К тому же женщина – существа практичные. Годы бегут, ей скоро 30. И мать давно уже интересовалась. Когда я понянчу внуков? Да и отец постоянно намекал – пора замуж. Но где же найдешь подходящего кандидата в мужья? Вот и Соловьев красив, умен, пользовался в конторе авторитетом, всем хорош, но так нелепо погиб. В последние дни она чувствовала себя почти старухой. Нет, она не забывала краситься, и одежда ее была такой же модной, как раньше, но девушка перестала болтать с подругами и отвечала на вопросы часто не впопад. Депрессию секретаря заметил даже шеф, но девушка на прямой вопрос, что случилось, предпочла отшутиться. Мария потрогала изящным пальчиком еще горячий чайник и достала из стола кружку, но приготовить кофе не успела. А ноутбук негромко тренькнул входящим вызовом. Она перевела взгляд на высветившийся на экране номер. Служебный знали совсем немногие, но тот, с которого звонили, неизвестен ни ей, ни компьютеру. Взгляд стал озадаченным. По гладкому лбу пробежала морщинка. Кто бы это мог быть? Включить аудиоответ. «Здравствуй, просто Мария», — прозвучал знакомый голос. Она сразу его узнала. Это был голос Дэна. Девушка вздрогнула от неожиданности и на мгновение ошеломленно замерла. Глаза округлились, как плошки. Потом она с приливом сумасшедшей надежды взлетела с удобного кресла. Кружка с негромким стуком упала, укатилась на край стола, но Мария этого не заметила. Нервным движением вытащив платок, торопливо вытерла испарину со лба. Потом слегка дрожащим голосом произнесла: «Кто это?» «Вот так, стоит немного не помелькать перед глазами такой красавицы, как ты. И ты уже не помнишь старых друзей», — сделанный обидой произнес невидимый собеседник. «Не может быть. Дэн же умер. Или нет? Ведь тело так и не нашли». Сквозь смуглую кожу девушки проступил пятнистый лихорадочный румянец. Мария подозрительно посмотрела на пустой экран и почти выкрикнула: «Включить видеосвязь!». На экране на фоне колонн здания регионального парламента стоял и улыбался Дэн. Он изменился, волосы полуседые, черты лица резкие, словно вырубленные из гранита. Как будто стоящий перед ней парень пережил столько, сколько обычному человеку не пережить за всю долгую жизнь. Одни глаза были те же, волнующие и беспокойные. В них-то и тонула девушка, как в омуте. Мария замерла, круглыми от неожиданности глазами, разглядывая воскресшего мертвеца. Вдруг это компьютерная симуляция? Надо проверить. «Что ты обещал мне привезти из последней командировки?» — подозрительным голосом спросила девушка. «Извини, но не получилось привезти что-нибудь из африканских сладостей». Сомнений больше не оставалось. Их разговор при последней встрече не мог слышать никто посторонний. Ватные ноги не держали, девушка рухнула в кресло. Неверящая, но счастливая улыбка поползла по ярко накрашенным губам. Непонятно как, но он выжил. Это было самым главным. Стыд и радость зажгли щеки. Она задышала короткими частыми вздохами. «Ты изменился», — всхлипнула железная дева. Слезинки одна за другой поползли вниз, смывая с век краску, разрисовывая щеки густыми черными полосами. «Зато живой». «Подурнел? Не плачь, зато звоню не с того света», — парень хмыкнул. «Есть у меня один должник, который помог». Дэн вдруг заметил отражавшиеся от стекол зданий напротив лучи солнца. Ветер ласково касался лица. Деревья никогда еще не казались ему такими зелеными, а жизнь такой желанной. Он хотел видеть, слышать, любить и наблюдать за взрослением своих будущих детей. «Ты стал совсем седой». Девушка из-под лобья глянула в лицо самого важного для себя человека. И тут в первый раз заметил Дэн, что губы у Марии пухловатые, бесстыдно жадные. «Не смотри на меня. Наверное, тушь потекла». «Не буду. Старик у себя?» «Да». «Соедини меня с ним, но только вначале ответь мне на вопрос». Дэн запнулся. Причины, по которым он боялся отдать сердце красивой, умной и совсем не безразличной ему девушке, исчезли. Он опустил взгляд, затем решился, в упор посмотрел Марии в лицо, в глазах вспыхнул отчаянный огонек. «Скажи мне, твое сердце еще свободно?» — произнес он с нешуточным волнением и надеждой в голосе. «Я могу на что-нибудь рассчитывать?» Девушка вспыхнула, румянец залил ее краской до ключиц. Она сама не помнила, как снова вскочила с кресла. Конец книги. Читал Дмитрий Шабров.